Роль и функционал мужчины в отношениях. Социум, книги, фильмы, семьи, подруги, соседи. И все-все-все вокруг нашептывают женщине, что ей обязательно нужно замуж. Срочно. Немедленно. Тянуть нельзя. Ну, как минимум обязательно нужен мужчина. Хоть гражданский, но муж. Мужик нужен. Женщина без мужика не женщина. С этим утверждением я могу спорить бесконечно, но сейчас суть не в этом. Мужик? Хорошо, допустим. Но почему никто не объясняет, какой мужик? Что такое мужик? Зачем мужик? В чем его функционал в жизни женщины и семьи? Я за любовь. В том смысле, что, конечно, человек должен нравиться и сексуально привлекать. Но ведь этого явно недостаточно, чтобы связывать с ним жизнь. А чего должно быть достаточно? Тут у каждого свои нюансы и приоритеты. Но есть базовый стандартный функционал мужчины. И это минимум для построения отношений и семьи тем более. Опыт, логика, разум, адекватность – все это категорично утверждает, что здоровый, нормальный мужчина должен уметь и давать следующее. Финансовую ответственность за женщину, семью и потенциальных детей. Да, мужчина должен приносить в семью деньги и обеспечивать. Эмоциональную поддержку, то есть быть вовлеченным в проблемы и переживания жены. Социальную ответственность, то есть решать ее проблемы в реальной жизни. На него можно положиться и рассчитывать. Секс. Такой, какой нужен женщине, и так часто, как нужно женщине. Дамам тоже нужен качественный секс не меньше, чем мужчинам. Если кавалер не способен дать один из пунктов, то отношения уже не будут гармоничными. Если нет двух или трех пунктов, женщина точно не будет счастлива в этих отношениях. А если нет ни одного пункта, то союз обречен на неудачу. Мужчины в таких отношениях нет и не будет. И он не изменится.